Когда все палочки разобрали, Гаранин написал имена участников, вытащивших короткие палочки, на листочках и забросил их в цилиндр. Ларский вытащил себе в соперники Серафимова, а я вытащил Олега Смолина. Надо хоть узнать, какой у него талант, чтобы понимать, к чему готовиться. Раньше я с этим парнем особо нигде не пересекался. В целом результатами жеребьевки я был доволен, осталось дождаться вечера и выйти на ринг. Место проведения заранее оглашать не буду, резюмировал Коля. Сами понимаете, к чему такая секретность. Обо всем узнаете по факту. Жду всех в 6 вечера возле памятника морякам, погибшим в мирное время. До условленного времени оставалось еще пара часов, но гулять как-то не хотелось. Как по мне, вообще простой противник. Радовался выпавшему жребию Родион. Много ли предсказатель может? Ну, смотря какой предсказатель. Ой, брось. Еще с провидцами проблем не было. Вообще странно, что он сунулся на турнир. Ради чего? Чтобы проиграть, легкие 9000 на карманные расходы. Казалось, Родион совершенно не переживает насчет предстоящего поединка. Очень опасно, излишняя самоуверенность не раз подводила даже опытных бойцов. Я же волновался по той причине, что Смолин был для меня закрытой книгой. Слушай, а что за талант у Смолина? Не припоминаю его на занятиях. Так он ведь участник головозаплыва, хохотнул Серафимов. Вместо занятий 15 суток дворы подметал и в больницах помогал санитарам утки менять. А что насчет его таланта? Он ратник, физик, в общем, ратник. Час от часу не легче. Я даже приблизительно не знаю его возможностей. А что касается таланта, придется проверять на практике. К 6 часам мы сходили на квартиру и взяли спортивные костюмы. Нарочно выбрали еще те, в которых ползали по полосе препятствий. Если целители приведут тела в порядок, то отмывать пятна крови от одежды придется самим. Без 15:06 мы стояли у памятника и ждали, когда за нами приедет Гаранин. Собрались почти все участники турнира, и сейчас со стороны мы выглядели немного нелепо, торчим посреди парка, на возвышенности и привлекаем ненужное внимание. Гаранин, зараза, холодно до жути, а его все нет. Завел старую пластинку Родион, кутаясь в теплый плащ. Никто же не заставлял приходить за полчаса заранее. Ага, еще уедут без меня. Я свои деньги не упущу. С каких это пор Серафимов трясется над копейками? Не упустил возможности поддеть Родиона Кислов. С таких, что не твое это дело, Платон. Посмотрим, как ты себя покажешь на ринге. Или ты только на словах так крут? От дальнейшей перепалки нас избавил автобус, который остановился на краю парка. С пассажирского сиденья выбрался Гаранин и махнул рукой, приглашая нас занять места. «Колян, ты целый автобус в аренду взял?» – удивился Кирсанов. «Не, это батин. Он у меня автопарком владеет. Слушай, не семья, а какие-то магнаты транспортного бизнеса. У дяди – теплоходы и катеры, у отца – автобусы. Еще такси и аренда снегоходов», – поспешил добавить Николай. «Кстати, кому нужно, могу пробить скидку. Ладно, поехали уже». Автобус отвез нас на край города, где остановился возле огромных гаражей. «Где мы?» Серафимов с беспокойством осматривался вокруг. «Автобусный парк принадлежит отцу, так что проблем не будет. Даже если кто-то проникнет сюда, охрана предупредит нас заранее». Я заметил Руслана Погодина, стоящего в окружении нескольких участников турнира. Судя по всему, они о чем-то увлеченно беседовали. «Коль, слушай, а Погодин здесь что делает? Не припоминаю, чтобы он участвовал в турнире. Рус предложил мне хорошую финансовую помощь в проведении турнира в обмен на небольшую услугу, и я согласился. У него тут свои дела, не обращай внимания. Ну, или пообщайся с ним сам, если хочешь рискнуть». Формулировка мне совершенно не понравилась, и я отметил, что непременно выясню, в чем дело, но только не сейчас, когда мне нужна вся сила таланта перед поединком. Первой парой соперников, которым предстояло открывать турнир, стали Илья и Родион. Парни стали в 5 метрах друг от друга и приготовились. «Напоминаю», – произнес Гаранин, выйдя на ринг в одежде судьи. «Мы проводим поединки в соответствии с правилами студенческих турниров и международных олимпиад. У вас есть 3 раунда по 3 минуты в каждом. Если оба противника остаются на ногах к концу поединка, победителя определяем по очкам. Если противник упал, ждем, когда он поднимется, не добиваем. Если видите, что соперник ранен и не может продолжать бой, отходите в сторону и даете к нему доступ целителям. Намеренно наносить травмы и увечья запрещено». Оба соперника кивнули, И тогда Николай дал отмашку. Начали. Родион бросился вперед и постарался максимально сократить дистанцию, а вот Илья наоборот уходил от боя и вертелся волчком. Ларский успевал уклоняться от сыпавшихся на него ударов, а когда Родя решил применить талант, вовремя шагнул назад и упал на спину. Огненная волна разнеслась в стороны, почти не задев парня. Пришлось сделать паузу, чтобы Илья успел подняться на ноги, а соперники заняли места в противоположных частях ринга. «Ты драться вообще собираешься?» – негодовал Серафимов. Он уже тяжело дышал от усталости, чего нельзя было сказать о его противнике. «Я и так дерусь», – спокойно парировал провидец. «Просто у меня своя тактика». Минутой позже я понял, на что рассчитывал Ларский. Теперь, уклоняясь от ударов Родиона, он старался поддеть его, или зацепить легким, но точным ударом. Родя понемногу выходил из себя и допускал ошибки. Попадись Илье в противники кто-нибудь с более взвешенным характером, ничего бы не вышло, но сейчас предсказатель отлично пользовался слабостями соперника. Поединок длился всего два раунда, а закончился невероятно быстро. Родион догадался использовать вихрь, который задержал Ларского и позволил нанести точный удар с ноги. Илья сложился пополам и упал на землю, а Гаранин остановил бой. Тяжелая, вымученная победа Серафимова. «Это самый скучный поединок, который я видел в своей жизни», — заявил Кислов, когда все закончилось. «Ой, посмотрим, как ты покажешь себя на ринге», — бросил ему Родион. «Мой поединок со Смолиным оказался куда живее. Сразу после отмашки мы сошлись на центре и обменялись ударами. Олег попытался завершить бой одной мощной серией ударов, подкрепленных силой таланта, но я замедлил время и успел уклониться от каждой попытки задеть меня. Если он использует талант на полную катушку, почему мне нельзя?» Мы крутились на ринге, отрабатывая связки, которым нас учил Платонов. Конечно, у Смолина было меньше подготовки из-за общественных работ, но было заметно, что у парня есть подготовка до академии, которая ему очень пригодилась. Я полагался на уклонение от мощных ударов, а Олегу приходилось рассчитывать на блоки и выносливость, подаренную талантом. Смолин сделал ложный выпад, а затем провел мощный удар в бок. Закрывая лицо, я немного опоздал и не успел блокировать этот удар. Судя по ощущениям, сломано ребро. Пусть Олег и выдыхался куда быстрее меня, продолжать бой в таком состоянии не хотелось, да и нет уверенности, что целители смогут быстро подлатать такую травму. Время назад, если Смолин использует талант на полную, ломая мне ребра, почему я не могу пользоваться всеми возможностями? По поводу перемотки времени я не испытывал ни малейших угрызений совести, все по-честному. В этот раз я не купился на его уловку и ушел от удара. Блокировать не стал, в сломанной правой руке тоже мало хорошего. В третьем раунде у меня был отличный шанс завершить бой нокаутом, но Смолин выстоял после двух точных ударов. Что тут скажешь, ратник, такую глыбу сбить с ног еще нужно суметь. Мы дрались все три раунда, и победителя в поединке пришлось определять по очкам. К счастью, я гораздо чаще попадал по Олегу, и решением всех судей победа досталась мне. Пока целители работали надо мной, приводя в порядок, я наблюдал за следующими поединками. Здесь я впервые увидел, как дерутся оборотники. Оказывается, у них есть две формы: звериная, когда человек полностью превращается в зверя, и форма оборотня. В этой форме у обладателя таланта остаются человеческие очертания, только все тело покрывается густой шерстью, на руках появляются острые когти, а во рту – клыки. Выглядит не всегда жутко, но в бою очень эффективно. Один оборотень настолько вошел в раж, что едва не порвал на части своего соперника. Досталось даже Гаранину, который активировал талант ратника и бросился разнимать дерущихся. Две девчонки, которые участвовали в турнире, завершили поединки победами. Кира Тарханова едва не порвала острыми когтями Стаса Зорина, а Карина Чагина использовала холод, чтобы сковать движение соперника и не давать ему двигаться по рингу, а затем спокойно отработать удары. На турнире я увидел яркие выступления уников. Дубовый буквально сломал своего соперника, не получив урона, а Петр Аверин наоборот действовал очень тонко и запутал противника иллюзиями. Последние поединки завершились в начале 11 вечера. Целители провели все нужные процедуры, а затем автобус развез нас по домам. Первыми домой возвращались те, кто до сих пор жил в гарнизоне, у них и так отбой был в 10, так что пришлось уступать. Мы с Родионом дома оказались уже к полуночи и без сил рухнули на кровати. «Не скажу, что это были легкие 9000», — произнес Серафимов перед тем, как уснуть, а я тебя предупреждал. Утром нас разбудила Лиза. Она позвонила Родиону на телефон и подняла нас часов в 9. Сестренка, необычно видеть тебя такой бодрой в воскресенье, еще и в 9 утра. Пробормотал Родя, приняв звонок с закрытыми глазами. Ты не забыл, что у твоей любимой двоюродной сестры сегодня день рождения? Жду вас с Арсом в кафе «Кедровый парк» к 6 вечера. Опять к 6. Расстроился Серафимов, сбросив звонок. Нет, я точно на этих выходных не высплюсь. И не успеешь подготовить доклад. Еще и доклад. Родя закатил глаза и решительно отбросил в сторону одеяло. Все, подъем. Доклад сам себя не напишет, а я не хочу объяснять отцу, что меня отчислили из академии из-за того, что я не рассказал профессору Калитвинцеву о формировании почвы Новосибирских островов. Слушай, погоди с докладом, что дарить будем. Ты лучше знаешь Лизу, какой подарок подобрать. Все, что нужно моей двоюродной сестренке, уже есть у Елагина, так что с подарком ты заведомо не угадал, хохотнул парень. Нет, я серьезно, не идти же на день рождения с пустыми руками. Подумай, я лично куплю цветы и положу 5 в конверт. Думаю, будет достаточно. Ладно, сам разберусь. Решил пройтись по магазинам в поисках хороших идей. Уже на пороге одного из магазинов электроники вспомнил, что здесь работает Кристина, которая продавала мне телефон. А я ведь ей так и не перезвонил. Собственно, и не собирался, но все равно получилось некрасиво, и лучше не напоминать о себе. Арсений, девушка заметила меня до того, как я успел повернуть в другую сторону. Давно тебя не видела. Где пропадал? Учебой завалили, а потом в экспедицию отправили на 2 недели. И как в экспедиции? Все получилось? Не совсем. Пришлось сниматься с якоря на 3 дня раньше времени, но все равно немного зажало льдами, да и обратный путь получился скомканным. А, так это вас сопровождал ледокол «Сибирь»? Ага, нас. Так интересно. Расскажешь как-нибудь, если получится. У меня вот выдалась свободная минутка, но позвали на день рождения, вот я и решил тебя выручить и купить что-нибудь. Тебе ведь нужно поднимать продажи, это точно. Сейчас все в море или на промыслах, только через месяц стянутся в город, тогда и пойдет торговля, а сейчас пока глухой сезон. Прошелся по магазину и нашел отличный вариант, беспроводные наушники, новая модель. Еще и название такое смешное, матрешка. Видимо, такое название дали из-за того, что наушники хранят внутри капсулы с зарядным устройством. Идея с наушниками была отличная, насколько я помню, Лиза любила слушать музыку. Вот только проблема, цена. Денег и так было немного, на турнире выиграл всего 9 тысяч, а новая модель стоила 12. С другой стороны, брать старую модель нелогично. Ну, вот и пригодились выигранные деньги. Даже больше потратил, чем заработал, зато подарок точно хороший. Вернувшись домой, застал Родиона за пикантным занятием. Сразу у входа обнаружился чей-то черный бюстгальтер, а из спальни доносились стоны. Кажется, Серафимов привел домой девушку. Вот значит, как он пишет доклад. Не стал портить другу приятное времяпровождение и спустился вниз. Идти было особо некуда, да и с неба срывался мелкий снег, больше похожий на ледяную крупу, который мешал комфортной прогулке. Набрал Миру, но оказалось, что она заболела. Собрался привезти лекарства и фрукты, но девушка решительно отказалась. Странная она. Приглашать на день рождения было неуместно. Во-первых, они не очень ладят с Лизой, а во-вторых, куда идти с температурой и больным горлом? Завтра в академии целители быстро поставят девушку на ноги, а сейчас придется подождать, потому как частные лекари дерут за свои услуги бешеные деньги. Не думаю, что Градская примет от меня такой подарок. Сделал пару кругов вокруг дома и решил потренировать другой аспект своего таланта – ускорение времени. Конечно, время – это самый ценный ресурс. Если у тебя есть время, значит, есть возможности. А как ты им распорядишься, это уже другой вопрос. Но иногда бывает полезно прокрутить время вперед. Зашел в теплый подъезд и ускорил время. Всего за пару минут ожидания прошло минут 20. Дверь из нашей квартиры отворилась, и на лестничный пролет выскочила Адоевская. Вот так неожиданность. Она спустилась на первый этаж, проскочила мимо меня, одарив виноватым взглядом, бросила тихий привет и выскочила на улицу. Серафимова застал стоящим на пороге. Родион замотался в халат и широко улыбался. «Родь, ты бы хоть девушке такси вызвал. В такую непогоду пешком идти. Ей замерзнуть не грозит. Горячая штучка. Адоевская, а что не так? Я извинился перед ней за прошлые обиды. сводил в кафешку, угостил шампанским и салатом с креветками, а потом мы переместились к нам, а Кузьминична уехала к сестре в Североморск и вернется только вечером. Ладно, в следующий раз хоть меня предупреди. Сень, без обид, все вышло так спонтанно, что я просто не успел предупредить заранее. И да, я уже звонил Лизе и предупредил, что буду не один. Ты с Зоей пойдешь, а почему бы и нет? Вы же только первый день как встречаетесь, или я что-то упускаю? Угомонись, у меня все под контролем. Русалка плотно сидит на крючке. Еще бы, ей заинтересовался не абы кто, а наследник влиятельного московского дома. Зоя уже видит, как переедет жить в Москву. Разве? А мне казалось, что после академии нам нужно отработать не меньше 3 лет в Арктике. Ты договор вообще читал перед поступлением, и что насчет наследника? Ты же в курсе, что в семье Серафимовых ждут пополнения. Сень, не трави душу. Насчет наследования скажу как-нибудь потом, когда это будет уже не важно, а с отработкой разберемся. Да и что там те 3 года? В Кедровый парк мы с Родионом добирались по отдельности. Родя умчался на полчаса раньше, чтобы забрать Зою, а я добирался своим ходом. Кафешка оказалась за городом у самого края леса. Что мне понравилось, здесь было действительно тихо и уютно. На столбах развешаны гирлянды, по всей территории располагались небольшие домики, в которых гости могли отдыхать в тепле и любоваться природой через огромные панорамные окна. На улице оставались только мангал и коптильня, возле которых работали повара и крутились официанты. Арс, Лиза выглянула из домика и помахала мне рукой. Оказалось, что внутри кроме Лизы были только Елагин и соседка Лизы по комнате, Яна Дорофеева. Пусть общага изгорела, девчонки продолжали снимать комнату в соседнем с академией районе Мурманска. А где Родя? Честно говоря, я думал, что они уже тут. А вот и они. Такси остановилось у входа на территорию кафе, и из машины выбрался Серафимов с букетом цветов в руках. Родион открыл заднюю дверь и помог выйти своей спутнице. «Братец никогда не меняется», — произнесла Лиза, покачав головой. «Опять притащил с собой какую-то девку. Слушай, а я ее знаю. Это Зоя Адоевская из целителей», — заметила Яна. «Тем хуже. Была бы очередная девка с улицы, через пару недель можно было бы просто забыть о ее существовании, а Зое придется пересекаться на парах. Эти неловкие взгляды и недомолвки. Терпеть не могу. Лиз, успокойся». Подруга подошла к девушке и приобняла за плечи. «Не нервничай, это ведь твой праздник. Просто улыбайся и делай вид, что все хорошо. Может, у них все серьезно. Я слишком хорошо знаю своего брата. Он непременно облажается. Привет, именинница». Родион протянул Лизе шикарный букет гортензии. «Внутри маленький сюрприз для тебя. Спасибо, присаживайтесь». Несмотря на праздничную атмосферу в домике, в воздухе висело напряжение. Адоевская некомфортно чувствовала себя в компании. Я постоянно ловил на себе недовольные взгляды Елагина, а Яна старалась разбавлять неловкие паузы шутками. Елагин с Серафимовым налегали на крепкую выпивку, девчонки пили шампанское, а я обходился клюквенным морсом. Не знаю, как у остальных, у меня алкоголь вызывал жуткий тупняк и мешал использовать талант, а я прекрасно понимал, что умение управлять временем может понадобиться мне в любой момент. Например, чтобы откатить время назад и перехватить поднос с устрицами, который Родя по неосторожности перевернул на платье Яны. Когда очередь подошла ко мне, достал свой подарок и вызвал у Лизы и гостей удивленные возгласы. Неужели переборщил? Тостовать пришлось морсом, но это никого не смутило, потому как все были заняты созерцанием подарка. «Лиз, ты потрясающая и никогда не унывающая девушка. Оставайся всегда такой непоседливой болтуньей и будь счастлива. Я долго думал над подарком и решил купить тебе вот эти матрешки. Ты ведь любишь музыку, вот, наслаждайся. Сестренка, считай, что это подарок от нас двоих», — примазался Родион. «Кстати, Лиз, у них есть еще одно чудесное свойство. В них не слышно бубнёж твоего двоюродного братца. Сам проверял, только на другой модели. Спасибо». Лиза улыбнулась моей шутке и поцеловала в щеку. «С ума сошел, это же матрешки, новая модель. Кучу денег стоят. Но ведь и праздник непростой. День рождения бывает раз в году. Вообще-то, после 18 девушки не радуются дням рождения, но сегодня особый случай. Пусть я стала на год старее, в душе мне все равно 18. Смотрите, сияние», — закричала Яна, указывая куда-то в сторону окна. Я повернулся и увидел в небе яркие зеленые вспышки, которые пробегали по небу, образуя причудливые узоры. «Скорее тушите свет», – скомандовал Елагин и первым бросился к выключателю. Следующие полчаса мы сидели в темноте, наблюдая за потрясающим представлением. Лиза сидела на руках Семена, Зоя с Родионом целовались, а Яна недвусмысленно прижималась ко мне. Я чувствовал запах ее духов и тяжелое дыхание. В какой-то момент ее нога принялась недвусмысленно гладить меня под столом. Если бы не Мира, я бы позволил себе обнять девушку, но в этой ситуации такое поведение было неуместным. Через полчаса сияние исчезло, а мы снова включили свет. «Жаль, иногда сияние длится по нескольку дней», — заметил Елагин. «Но увидеть его сегодня — большая удача». «А где Родион с девушкой?» — опомнилась Яна. «Когда включили свет, она отодвинулась от меня, словно не пыталась прижиматься последние полчаса, и только в глазах читалась обида. Мне было немного неловко, но я-то что могу поделать, думаю, братец ушел по-английски. Хотя, не удивлюсь, если мы их еще увидим этим вечером». Я не стал задерживаться надолго, поблагодарил Лизу за приглашение и вызвал такси, сославшись на то, что мне нужно проведать болеющего друга. Уже в машине написал Мире и узнал о ее самочувствии. Оказалось, что она быстро шла на поправку и чувствовала себя лучше. А минутой позже на телефон мне пришло сообщение. «Где мои фрукты?» «Прошу прощения, планы немного меняются», – произнес я таксисту, который с отсутствующим видом крутил баранку. «К продуктовому магазину, пожалуйста, а затем поедем по другому адресу. За неудобство я доплачу». Пальцы сами набрали комбинацию на клавиатуре. «Диктуй адрес». Через полчаса я поднимался к Мире на третий этаж с цветами и полным пакетом фруктов. Девушка встретила меня на пороге в коротком атласном халатике. «Знаешь, а мне уже лучше. Все равно спасибо, что побеспокоился. Зайдешь?» Эмоции так переполняли меня еще после приставания Яны, поэтому я даже не думал отказываться. Тем более, когда приглашает войти полуголая девушка, в которую я влюблен. С виду Мира не походила на девушку, которая еще несколько часов назад сильно болела. Успела выздороветь? Что-то я не верю в такое быстрое исцеление. Конечно, если речь не идет о вмешательстве сильного целителя. Не учись я первый курс в МГУ и не зная всю подноготную самостоятельной студенческой жизни, я бы списал происходящее сегодня на совпадение. Но теперь я мог поспорить, что приставания Яны были ничем иным, как проверкой. Судя по всему, Мира уже знала о моей реакции на внимание Дорофеевой, поэтому решилась перевести наши отношения на новый уровень. «Девчонки, а Регине будет против? Ее сегодня нет дома, так что можешь не волноваться». В тумане помню, как дверь закрылась за моей спиной, пакет с фруктами переместился на трюм в коридоре, а я принялся осыпать Миру горячими согревающими поцелуями. Плащ остался лежать на полу рядом с ботинками, а я поднял девушку на руки и отнес в ближайшую комнату. А ведь удачно зашел, спальня. Одним движением развязал пояс, и тонкий халатик Миры упал на пол рядом с кроватью, но в самый ответственный момент девушка замерла, как статуя. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке. Просто, Арс, у меня это в первый раз. Перед тем, как мы продолжим, я хочу кое-что сказать. Знаешь, я ведь провидица. Иногда я вижу будущее, чаще всего короткие вспышки, но если испытываю сильные эмоции, это длинные видения. Как бы ни сложились наши судьбы, я хочу, чтобы мой первый раз был с тобой». Глава 14. Мира. Один мудрый человек верно подметил, что понедельник – тяжелый день. Вот только он не уточнил, что тяжесть понедельника зависит от количества времени, потраченного впустую на выходных. Из-за турнира, дня рождения Лизы и ночи с Мирой я совершенно забыл об учебе, и теперь приходилось наверстывать. Но я ни о чем не жалел. Если бы мог отмотать выходные обратно и прожить их заново, все сделал бы точно так же. После пар пришлось мчаться домой и садиться за доклад. К слову, у Родиона была та же ситуация, но парень не особо торопился браться за учебу. «Сень, займи тысяч пять до следующего этапа турнира», — огорошил меня просьбой Родион. «Ты прикалываешься, а за квартиру мы чем будем платить? И потом, на турнире нужно еще победить. Где будешь брать деньги, проиграешь». «Да ладно, это все детали. Там не соперник, а посмешище. Считай, 9000 у меня уже в кармане. Конечно, если он не откажется от поединка». «Вот именно, Родь, а твои деньги где?» «Там же, где и твои». Нагрубил парень и хлопнул дверью. Странный он какой-то. С докладом я просидел до самой ночи и дождался возвращения Родиона с прогулки. Парень сразу отправился в душ,

чтобы подвинуть меня в праве на наследование. Серафимов подошел ближе и попытался принять угрожающий вид, но со мной это не сработало. «Остынь, Родя!» Я не выдержал и швырнул парня на диван. «Никаких планов на Лизу у меня нет. И вообще, на сегодня у меня были другие планы, а Лизу я встретил случайно. Можешь наследовать дела Серафимовых, а заодно и ваши проблемы, мне до этого нет дела. Я слежу за тобой», — выпалил парень мне вслед, когда я направился в ванную. «Уж будь так добр, последи, а то я совсем себя запустил. Только и делаю, что решаю проблемы Серафимовых, а на свои дела времени совершенно не остается. Вот и делай хорошие поступки». Сохранил тайну Лизы, но сам того не желая, рассорился с Родионом. «Да, самостоятельная жизнь – штука сложная и непредсказуемая. Ты можешь бесконечно радоваться тому, что принимаешь решения самостоятельно, но иногда хочется вернуться в детство, где самой большой проблемой были кусты крапивы, варенье с калиной, кусачие шерстяные гамаши и походы к стоматологу». Глава 15. Легкие деньги. Следующие несколько дней пролетели, словно одно мгновение. Я старался занимать все свободное время, чтобы не думать о мире, а заодно решать проблемы с учебой и с деньгами. Очень кстати подвернулась работенка у Гаранина. После пары по геологии, которая проходила в лекционной аудитории, он собрал самых крепких ребят с талантом ратника. Я услышал их разговор краем уха, но меня он заинтересовал, а потому решил остаться. В общем, ребят, тема такая. На вокзал пришло несколько составов с углем, нужно срочно разгрузить, а людей совершенно не хватает, еще и с техникой накладки, попросту не успеваем разгружать весь груз. Времени одна ночь. Ваша задача – разгрузить вагон, чтобы мы могли отпустить состав и перекидать уголь в погрузчиков. За каждую тонну платим по пятихатке. По рукам, Гаранин, ты вообще попутал? Накинулся на него Леня Светлицкий. Ты хочешь, чтобы дворяне тебе вагоны разгружали? Спокойно, дружище. Я никого не заставляю. И потом, среди нас не так-то и много дворян. Если тебе не нравится мое предложение, я никого держать не буду. Светлицкий показательно развернулся и ушел, за ним последовали еще человек 10, но кое-кто все-таки задержался. Сколько можно за ночь поднять? Поинтересовался Никитский, который был настроен серьезно. Интересно, неужели роль шестерки у Кислова его настолько не устраивает, что он готов подписаться на такую работу? В одном вагоне около 60 тонн, вот и считай, что на четверых выходит тридцатка. Я тоже иду, но не потому, что деньги нужны, а нужно отцу помочь решить проблему. По 7500 на брата, протянул Кирсанов, который пока колебался. По 6, если считать на пятерых, вмешался Олег Смолин. Я тоже в деле. Да, морды бить на турнире куда выгоднее получается, огорчился Никита. Тихо ты, шикнул на него Гаранин. Хочешь, чтобы о турнире узнали? В общем, парни, кто в деле? С вашим талантом ратников это не проблема. Можешь на меня рассчитывать, произнес Никитский без колебаний. Я тоже в деле, сдался Кирсанов. Все равно, за день столько нигде не заработаешь, а идти к отцу на поклон ради карманных денег неохота. Так, выходит, у Никиты тоже непростые отношения с отцом. Нужно запомнить. Арс, а ты чего уши греешь? Ухмыльнулся Кирсанов, заметив меня. А я тоже хочу поучаствовать. Ты ведь не ратник. Уверен, что потянешь. Гаранин с явным недоверием относился к этой идее. Коль, на ваши лавры претендовать не буду, но физически поработать мне не помешает. С оплатой сочтемся. Ты ведь сам сказал, что оплата будет за каждую тонну, верно? Не надломись только, ухмыльнулся Кирсанов, который тоже был в теме. Этой же ночью Гаранин забрал меня, Никитского, Смолина и Кирсанова и отвез на вокзал, где ждали груженные составы. Несмотря на прогрессивные научные достижения, которые обеспечивают артефакторы, уголь до сих пор повсеместно использовался в производственных печах и котельных. Так вышло, что сразу несколько составов с углем пришли в Мурманск одновременно, а платить за простой Гараниным не хотелось. Куда дешевле было найти людей, которые согласятся разгрузить вагоны по-быстрому и отпустить составы обратно. Судя по количеству желающих помочь, родственники Николая постарались на славу. Возле первых вагонов уже крутились работники, но дела у них пока шли со скрипом. «Сюда, наши вагоны вот здесь, значит, объясняю задачу. Уголь высыпаем из вагонов, лопатами сбрасываем остатки, а затем загружаем в машины. Если все будет в порядке, часа за 4 управимся. За работу!» Коля выдал нам длинные шесты и показал, как подбивать задвижки на вагоне. Требовалось поддеть механизм с одной стороны, а затем с другой и вовремя отойти в сторону, чтобы уголь, сыпавшийся водопадом из вагона, не завалил с головой. «Отличная работа!» – похвалил нас Гаранин и первым взялся за лопату. «Ты когда-нибудь видел, чтобы дворяне уголь лопатой кидали?» – ухмыльнулся Кирсанов. «Ерунда, Никит, у моего отца состояние миллиардами исчисляется, но я тут стою, а все потому, что сроки поджимают. Тут даже не столько потребность разгрузить вагон, сколько погрузка. Без этого угля многие дома будут мерзнуть. Я видел, что парни использовали талант, чтобы захватывать побольше. Я же набирал понемногу, но замедлял время, и получалось, что за то же время загружаю ничуть не меньше. Первая тонна угля пролетела незаметно, но со скрипом, на второй и третий я приловчился и работал быстрее, а вот потом мышцы устали и стало тяжело. После пятой тонны пришлось отдыхать, потому как мышцы одеревенели, а руки перестали слушаться. В итоге мы закончили разгрузку вагонов и погрузку на самосвалы только под утро. Гаранин разделил деньги поровну, потому как все внесли одинаковый вклад. Не знаю, как у парней, ратники заметно покрепче физически, но у меня руки тряслись от усталости, а ноги подкашивались. Легкие деньги. Радовался Кирсанов, весь мокрый от пота и перемазанный угольной пылью. «Ага, по тебе заметно», — ухмыльнулся Гаранин. «Да ладно, ничего смертельного. Слушай, а неплохо тут платит. Может, заглядывать к вам время от времени? Я ведь так за годы учебы пару миллионов заработаю». «Будь уверен, не заработаешь», — успокоил его Гаранин. «В этот раз все деньги за разгрузку вы забрали себе. В другой ситуации, когда нет такой срочности, тут еще полно посредников, поэтому на руки вы получите от силы тысячи по четыре. Ладно, давайте в душ и переодевайтесь в свою одежду. Как обсохнете, отвезу вас домой. Чижов, а ты из крепкого десятка», — произнес Никитский, когда мы шли к рабочим помещениям. «Пахал наравне с ратниками. Ты тоже неплох. Кстати, спасибо, что не засыпал углем. В какой-то момент мне показалось, что у тебя был шанс избавиться от соперника по турнирной сетке и отомстить за тот случай на университетской площади. Много ли чести, чтобы так решать проблемы?» — хмыкнул Федор. «А много чести в том, чтобы втроем пинать одного?» — Никитский заскрипел зубами, и я думал, что он промолчит, но на Федю сегодня явно снизошло красноречие. «Это все кисловские замашки. Я ему говорил, что он не прав, но попробуй переспорить Платона. А уйти я не мог, моя семья находится под влиянием их дома, вассалы. Кисловы жестко пресекают любые попытки неповиновения. Выходит, и в академию ты поступил как телохранитель Платона?» — «Не только», — ответил Федор и осекся, поняв, что ляпнул что-то лишнее. «Интересно, что за цель у Кислова, если он рискнул своим будущим и связал жизнь с академией в Мурманске, еще и притащил сюда своих подельников? Я бы мог поверить, что Кисловы положили глаз на Арктику, но что-то подсказывало, что не все так просто. Еще и временное перемирие по инициативе самого Платона, не похоже это на него. Останови вот здесь, на углу. Хочу воздухом подышать перед сном», — попросил я водителя на обратном пути. «Не надышался?» — ухмыльнулся Кирсанов. «Да какой там воздух, одна угольная пыль», — отмахнулся я. «Коля, спасибо еще раз за подработку, и спасибо всем за компанию, вы лучшие». Вышел из автобуса и направился в сторону дома. Конечно, я едва волочил ноги, а Гаранин без проблем мог подбросить меня до подъезда, но не хочу, чтобы кто-то знал, где я живу. Это совсем не тайна, и выведать эту информацию не составит большого труда, но если кому будет нужно, пусть ищут, не хочу упрощать эту задачу. Дома застал Серафимова, сидящего на кровати с кислым видом. «Ты где пропадал?» — поинтересовался Родион, переведя на меня взгляд, в котором читались грусть и обида. «Решал наши финансовые вопросы. А что с лицом? Такое впечатление, что ты не с цыпочками отдыхал, а скучал по мне и все больницы с моргами обзвонил». «Нет больше никаких цыпочек», — меланхолично произнес Родя. «Бросила меня Адоевская». «Это как? А как бросают?» — оживился Серафимов. «Мы с ней сидели в кафешке, я предложил разделить счет напополам, потому как у меня кончились деньги, а она вспылила. В общем, нет у меня теперь ни денег, ни девушки». Версия Родиона была очень убедительной, хоть и выставляла Зою не в лучшем свете. Все-таки у Серафимова кончились карманные деньги, а это косвенно указывает на тот факт, что его могли бросить из-за денег, и совершенно точно говорит о том, что за ноябрь аренду квартиры оплачивать мне. И я бы подумал об Адоевской что-то дурное, если бы на следующий день версию «Ради в пух и прах» не разнесла Лиза, когда мы встретились в гостином зале после пар. «Братец, при чем тут деньги? Ты совсем идиот?» – вспылила девушка, когда Серафимов пересказал ей свою историю. «Как это при чем? Это из-за них меня Адоевская бросила. Точнее, из-за их отсутствия. А у меня другая версия от самой Зои. Вчера в кафешке ты прямо при ней расхваливал задницу Чагиной. Было такое? Было. А что она передо мной виляет своей пятой точкой? Знает ведь, что я на нее глаз давно положил. Но ведь это не повод говорить такие вещи при своей девушке. А что ты официантке ляпнул, когда она принесла счет? Что это грабеж, и я готов платить такие деньги, только если она отдастся мне на этом столе?» Уже тише и виноватым тоном произнес Родион. «И ты думаешь, что проблема в Зое?» — удивилась Лиза. «Арс, скажи ему хоть ты». «А что сразу Арс?» — накинулся на сестру Серафимов. «Я, мужик, и у нас другие взгляды на женщин, ясно?» «Не, Родь, без обид, но ты реально идиот». Я говорил это совершенно серьезно, но Лиза прыснула от смеха и утвердительно покачала головой. «Ой, да ну вас в тундру!» — обиделся парень. «Что мне делать, если я действительно не могу держать себя в руках, когда вижу Чагину? Может, пойти и признаться ей в своих чувствах? Хочешь, чтобы она из моих бубенцов сделала омлет? Это Мымра может. А они у тебя есть, бубенцы эти? Все прикидываешься ребенком, для которого жизнь – это очередные шалости. Нормальный парень уже давно бы повзрослел и не позволил бы так себя вести, а подошел и объяснился в своих чувствах.